Во всех уголках порта к небу потянулись дымы. Это пароходы разводили пары, чтобы поскорее убраться из западни, подальше от потенциально опасных соседей. Военные моряки, благодаря лучшей выучке, действовали быстрее. Вон десяток кораблей, изрыгая клубы черного дыма, потянулись на выход из гавани. Но и у них не все, слава богу. На повороте фарватера, между двумя островками, один крейсер влепился в корму другого, да так хорошо, что повреждения видны с высоты в 3 километра. А третий корабль, чтобы избежать столкновения, выскочил на отмель, и теперь лежит наклоненный, так что грязно-зеленое брюхо, с гирляндами ракушек, смотрит в горизонт. Пролет над заранее разведанными зенитными батареями показал ту же картину, расчеты просто разбежались, памятуя о чудовищных разрушениях, нанесенных во время прошлого, не столь уж и давнего налета. Разведчики, осмотрев все, что нужно, рассеяли над городом листовки, в которых сообщалось, что на этот раз русские бомбить не собираются. Но в случае стрельбы по самолетам будут уничтожены флотские арсеналы на острове Гонконг и в местечке Куаянь, но в этом случае не поздоровится жителям всего мегаполиса. Словом, когда прибыли дирижабли со съемочной группой, жители начали возвращаться в брошенные дома, а полиция – вешать мародеров, мгновенно вылезших во время паники. Дирижабли прилетели красивой вереницей, сначала малые, за ними средние, полужесткой конструкции, а за ними гиганты цепелина. Совершенно не обращая внимания на местных жителей, летающие гиганты принялись перемещаться над городом, где что-то снималось с высоты, а что-то из поверхности. Малые дирижабли бросали якоря и, опустившись на минимально возможную высоту, сгружали съемочные группы вместе с их аппаратурой. Для охраны киношников выходило до десятка бойцов в легкой броне, вооруженных автоматами. Но надо сказать, хотя каждый раз зрителей собиралось преизрядно, никто не пытался как-то помешать съемкам. Хотя сопротивления не ожидалось, на северо-восточной окраине города был заранее оборудован аэродром, со всеми сооружениями, полагающимися в глубоком вражеском тылу. Дерево с земляными огневыми точками, запасом оружия и боеприпасов. Не забыли расчистить сектор обстрела пулеметами, да и минометы пристрелять не поленились, правда, только болванками, чтобы не беспокоить ближайших соседей. А сегодня туда прибыли сначала легкие аисты с передовой группой, а потом пошли на посадку тяжелые транспортные самолеты, набитые головорезами из десантно-штурмовых подразделений, в тяжелой броне. Штурмовики заняли подготовленные позиции, и вскоре с территории аэродрома выехал открытый внедорожник под белым флагом переговоров, а в нем, кроме водителя, два офицера. Вслед за внедорожником пылили два бронетранспортера, вооруженные крупнокалиберными пулеметами. По центральным улицам маленький отряд доехал до штаб-квартиры наместника и посигналил у ворот. Ворота распахнулись, и по аллее, затененной цветущими деревьями, колонна машин с парламентерами проехала к прекрасному дворцу, у парадных дверей которого стояла группа генералов, и впереди стоял фельдмаршал. Офицеры вышли из машины, поднялись на крыльцо и синхронно отдали честь. «Разрешите представиться вашему высокопревосходительству», гвардии полковник Смыслов Илья Андреевич и гвардии капитан Литке Карл Иванович, фельдмаршал Монтеррей Альберт Бернсигувер, козырнул в ответ наместник Гонконга, вы прибыли принять нашу капитуляцию, господин полковник, что же, мы готовы выслушать условия русской стороны. Офицеров учат всякому, в том числе и умению не теряться в неожиданных ситуациях. Чудовищным усилием воли полковник удержал на лице выражение вежливого интереса, а капитана и выбрали в депутацию за невозмутимый вид. У него с гимназических времен была кличка «Индеец». Мы прибыли обсудить переговорную базу. Условия просты, ваше высокопревосходительство. Военнослужащие, выразившие желание эвакуироваться, обеспечиваются пассажирским местом на пароходе и багажным местом до 1 центнера. Простите, центнер это сколько? 0,1 тонны. О, вполне достойно. Продолжайте, полковник. Старшие офицеры и генералитет могут самостоятельно нанять плавсредства, Россия компенсирует фрахт до 200 регистровых тонн. Гражданский персонал может быть эвакуирован на тех же условиях, но следует всех известить, что мы заинтересованы в продолжении работы сотрудников на прежних или равнозначных должностях. Впрочем, это касается и военнослужащих. Техника, вооружение, материальные ценности мы примем по описи из рук в руки. И последнее. Флаги и иные государственные символы Великобритании могут быть, как вывезены, так и оставлены, в любом случае мы гарантируем уважительное отношение к ним. Что же, вполне достойная база, мы принимаем ее, дать указание зафиксировать нашу договоренность на бумаге, и если да, то кто будет подписывать капитуляцию со стороны России? Со стороны России на подписание прибудет генерал-майор князь Павич Грумант. С вашего позволения, мой ассистент вызовет его по радио. Да, это было бы желательно. Прошу вас, господин полковник, проходите в зал, я полагаю, что дожидаться князя удобнее сидя. Все присутствующие вошли во дворец, а капитан поспешил в бронетранспортер, оборудованный радиостанцией. Чего? Взревел Александр на том конце радиоволны. Какая нахер капитуляция? Я вас послал всего лишь договориться, чтобы эти придурки не стреляли, пока мы тут кино снимаем. Вы кем там себя возомнили, ваше превосходительство? Увещевал капитан. Господин полковник рта не успел раскрыть, только представился, а фельдмаршал предлагает сдаться. Ну не упускать же случай, в самом деле, да, случай упускать нельзя, но маму их в степени Н. Какими силами я буду принимать эту колонию, господин полковник потому и предложил всем желающим остаться на прежних должностях. Ага, это он хорошо сообразил. Получается, нам надо заменить только высшее руководство. Капитан, я буду максимум через час. Постарайтесь обеспечить мне место посадки. Не вижу никаких трудностей, ваше превосходительство, здесь имеется ВПП, способное принять средние самолеты типа Агаты, а кроме того, имеется причальная мачта для малых дирижаблей. Ладно, разведчик, на котором я сейчас, как раз класса Агаты, надо только ухарезов на бурлаке подогнать. Бурлак-то там уместится? Думаю, что да. Хорошо. Капитан, иди готовь встречу, ребята скоро подтянутся. Не прошло и часа, как на ВПП возле резиденции наместника плюхнулся бурлак, туго набитый штурмовиками без брони и только с пистолетами. Оружие и снаряжение оставили на временной базе, чтобы в самолет уместилось побольше бойцов. Следом приземлился разведчик, и из него на укатанную щебенку летного поля спрыгнул Александр в полевой генеральской форме. Комбинезон он оставил в самолете. В сопровождении трех офицеров-штурмовиков он направился навстречу капитану Литке. «Ну, вы учудили, капитан, и я буду не я, если не выбью вам с полковником высшие ордена. Ордена – вещь, конечно, приятная, но ведь и случай нельзя упускать. Правильно понимаешь? Ну ладно, веди меня, где там Илья Андреевич? Он бедный в одиночку среди вражин». Пока во дворце наместника шло подписание документов о капитуляции, в городе и окрестностях происходили крайне важные события. Вооруженные группы штурмовиков, выполняя приказ Александра, целенаправленно отправились захватывать важнейшие точки на территории огромного города. Что это за точки? Они четко указаны в произведениях классика революционного движения. Телефон, телеграф, мосты и банки. Добавим к этому списку все отделения Остинской компании, конторы капитанов речного и морского портов, и получаем полный список важнейших объектов, подлежащих захвату. Очень приятным, хотя и неожиданным обстоятельством оказалась готовность к сотрудничеству с новыми властями со стороны руководства береговой охраны и таможенной службы Гонконга. «Ваше сиятельство, прошу понять нашу позицию», – спокойно говорил Александру главный таможенник, – «мы служим не монарху или правительству, а стране. Правительства меняются, даже народы сменяют друг друга, а страна живет вечно. Кроме того, есть важное обстоятельство. Если допустить период беззакония, то будет крайне сложно вернуться к уважительному отношению к закону. А ведь вы правы, господин МакКоннахи. Прошу вас продолжить исполнение своих служебных обязанностей. Всю ответственность за ваши действия, в том числе и за мотивированное превышение полномочий вашими подчиненными, я беру на себя. Кроме того, немедленно свяжусь с главным полицейским Гонконга и попрошу его продолжить исполнять свои обязанности. В период между властями непременно будут вспышки насилия, полиция может не справиться, предупредил главный таможенник. И здесь вы правы, согласился Александр и повернулся к фельдмаршалу. Ваше высокопревосходительство, как видите, сложилась сложная ситуация, и я прошу вас отдать приказ откомандировать надежных людей для патрулирования города в составе совместных с полицией команд. Совместных с полицией, удивился фельдмаршал, это нечто неслыханное. Отчего же, совсем недавно, после теракта, погубившего почти весь царствующий дом России, беспорядки в столицах и крупных городах империи были подавлены именно таким способом. Судите сами, ваше высокопревосходительство. Полицейские очень хорошо знают жителей, склонных к правонарушениям и даже преступлениям, но обычно не имеют ни права, невозможности расправиться даже с откровенными бандитами. В России полицейские воспользовались заметнее руками военных, физически уничтожили до полсотни тысяч преступников по всей стране. Надо сказать, что теперь в русских городах, даже в припортовых кварталах, стало значительно легче дышать. А ведь это отличная мысль, ваше сиятельство, напомнил о себе таможенник. Вы не станете возражать, если я руками военных моряков почищу Авгеевы конюшни здешних контрабандистов, пиратов и работорговцев? Скажу больше, господин МакКоннахи, из Владивостока в помощь вам будет срочно переброшена бригада морской пехоты на скоростных катерах, и они будут работать в тесном взаимодействии с вашей службой до полного установления на здешних акваториях закона и порядка. Фельдмаршал, после короткого обдумывания, от всей души поддержал идею наведения порядка. В моем распоряжении имеются две дивизии южноафриканских стрелков. Это очень боеспособные, надежные и идейно заряженные соединения. Достаточно сказать, что в районах дислокации дивизии выведена даже уличная преступность. Даже хулиганы опасаются соваться в их сферу контроля. Очень хорошо. Прошу вас дать указание командованию дивизии выйти на связь с полицейским управлением, а им я дам указание принять помощь. Иван VII принял в своем кабинете личного посланника британского монарха, маркиза Данло. Посланник передал императору личное послание своего государя, а когда увидел, что Иван прочитал его, поклонился и сказал: «Ваше императорское величество, мой король просит вас принять во внимание, что текущая международная ситуация приняла довольно замысловатую форму, и всем легитимным участникам политического процесса следует объединить усилия для ее исправления. Маркиз, мы с вами люди взрослые, и можем выражаться гораздо проще. Например, международным спекулянтам удалось обмануть наших предшественников, а мы пытаемся обрести свободу рук. Да, так будет намного проще. И коль скоро мы заговорили прямо, без экивоков, то мой король хочет знать, готовы ли вы объединить усилия в деле разгрома транснациональных финансистов? Дело благое. Россия готова по мере сил навести порядок в зоне своей ответственности. Но мне нужны разъяснения, маркиз. Готов ответить со всей возможной откровенностью. Вчера к вечеру мне доложили, что британский гарнизон Гонконга выкинул белый флаг перед аэромобильным отрядом русских войск. Отмечу, что общая численность русского отряда, включая американских наблюдателей, была около 1000 человек, а британский гарнизон, не считая полицейских сил и бойцов частных охранных предприятий, составляет 90 тысяч солдат и офицеров. Как вы это прокомментируете? Скажу, что фельдмаршал Монтеррей Альберт Бернсигувер правильно и ответственно выполнил секретное указание своего короля, но прошу этот факт держать в тайне. Понимаю, но что побудило вашего государя отдать такое указание? Понимание того факта, что войска, собранные в Азии против Российской империи, не принадлежат Великобритании. Дело в том, что эти наемники сегодня воюют против России, а завтра повернут штыки против Англии. Пока военнослужащие азиатской армии еще не прониклись тлетворным духом беззакония и сохранили лояльность короне, мой король счел за благо отдачу приказа о капитуляции. Вы потеряли важную колонию. Формально да, потеряли. Но фактически Гонконг, как и Индия, управляется возрожденной Ост-Индской компанией, то есть власть в сих колониях принадлежит не нам. Более того, в таких местах военнослужащие армии и флота привыкают подчиняться не воле помазанника Божьего, а жрецам Маммоны. Согласитесь, это опасная привычка. Я вижу здесь еще один слой смыслов. Торгаши собрали три гигантские армии и сочли, что они достигли величия, но первое же столкновение с великой державой рассыпало это воинство в прах. Весьма мудрое замечание, ваше величество. В следующий раз организаторы подобных выступлений учтут ошибки и просчеты нынешнего противостояния, но ведь в памяти общества останется тот факт: власть денег оказалась миражом перед лицом истинной власти. Так что вы предлагаете в связи с ситуацией в Гонконге, печально признавать, но в нынешнем состоянии Великобритания не в состоянии удержать Гонконг, Индию и Южную Африку. Более того, мы готовимся покинуть Суэц. Впрочем, Сингапур в любом случае останется под рукой короля Георга VI. Глава 7. Рикошеты. Дирижабль летел на высоте 1,5 километра над поверхностью, а сколько это над уровнем моря, Александр спросить забыл. Впрочем, пассажиров неудобств от нахождения на большой высоте не ощущали. Компрессоры исправно поддерживали в кабине привычное атмосферное давление. А то, что экипажу, выходящему для обслуживания оболочки или каких-то устройств, приходилось проходить через шлюзовую камеру, ничего не поделаешь, у них работа такая. Сейчас воздушный корабль плыл по ущелью между крутыми склонами, уходящими далеко вверх и вниз. Кое-где виднелись кустики и чахлые деревца, на редких плоских участках росла густая трава, встречались быстрые ручьи. В каюте люкс имеется спальня, совмещенный санузел и небольшая гостиная с обширным иллюминатором, из которого открывается роскошный вид на горы. Особенно пикантно было с расстояния в сотню метров видеть лица трех пастухов, перегоняющих своих яков по крутым склонам. Невысокие, крепкие и жилистые мужчины, одетые в пестрые стеганые халаты и меховые шапки, позволяли любоваться собой и сами разглядывали мужчин в костюмах и мундирах. Но больше они, конечно же, пожирали глазами женщин в тонких платьях с открытыми плечами и полуобнаженной грудью. Было бы любопытно послушать, что они станут рассказывать о нас своим соплеменникам, проговорила Агата, провожая взглядом очередной крутой склон. «Ой, Алекс, посмотри, за каменным завалом спрятался зверь. Это же снежный барс, правда?» «Именно снежный барс», — солидно подтвердил Александр. «Надеюсь, наш режиссер дал команду сфотографировать и пастухов со стадом, и барса на охоте. Ты обратила внимание, милая, что Архар со своим гаремом обошел засаду по приличной дуге?» «Да, я это увидела». От дверей раздался мелодичный звонок, и камердинер Александра отправился отпирать. «Кто решил нарушить наше уединение?» — задала Агата риторический вопрос. Александр промолчал. «И так скоро узнаем». В каюту вошли князь Игорь и принцесса Химы. Следом за своими повелителями вошли обязательные свитские, ибо без них нельзя. «Чрезвычайно рад видеть вас», — объявил Александр, вставая со стула. «Мы ведь сегодня даже на завтраке не виделись, это непорядок. На этом дирижабле отличная радиостанция, и утром нам с Химой удалось переговорить с его императорским величеством Иваном Константиновичем. Спешу известить, что он передает вам привет и наилучшие пожелания. Благодарю, Игорь Константинович. Надеюсь, его величество не счел самоуправством нашу эскападу в Гонконге?» «Отнюдь. Его величество посетил личный представитель английского монарха и уведомил, что фельдмаршал выполнил прямое, хотя и секретное, указание своего повелителя. Так что официально мы будем рассказывать о сложнейшей войсковой операции, подготовленной в величайшей тайне. Как интересно. Признаться, я давно подозреваю что-то такое, потому совсем не удивлен. Но скажите мне, Игорь Константинович, разве английский король не боится неудовольствия со стороны денежных мешков? Предыдущего монарха они убили очень ловко». «Очень боится. Даже возникла мысль набрать охрану из русских казаков, но другие соображения перевесили. Опасность бунта скверноподданных?» «Совершенно верно. И кого же набрали? Я скажу, но помните о величайшей секретности этих сведений. Вот уж о чем я помню всегда, Игорь Константинович. Нынешняя охрана британского монарха все-таки состоит из русских казаков, только калмыцкого происхождения, разумеется, для маскировки обряженных в форму гурков. Мудрое решение, хотя вполне традиционное для различных исторических периодов и для почти всех царств. Даже римский папа держит в своей охране не итальянцев или каких-нибудь французов, а швейцарцев. Кстати, никогда не задавался вопросом, а католики ли папские швейцарцы? Вы не знаете? А ведь я тоже не задавался таким вопросом. Однако мы с ее высочеством пришли с интересным вопросом. Обещаешь ли ответить честно, дорогой Александр Вениаминович? До сих пор я не отличался большой скрытностью. Шучу я, шучу. Война в Азии заканчивается, на Европейский театр военных действий тебя не допустят, поскольку военным деятелям очень хочется позвенеть оружием, а ваш стиль руководства приводит к грандиозным, но, увы, слишком быстрым победам. Его величество считает так же. Взгляните на вещи с вершины власти, мой друг. Его величеству нужно сжечь в пламени войны несколько сотен тысяч бузатеров и горлопанов, которые в противном случае начнут строить комплоты внутри России. Разве нам нужна гражданская война? Позвольте, разве Гучковы, Трубецкие и прочие громкоголосые патриоты готовы лично отправиться на войну? Фыркнул Александр. Не сочтите за грубость, но подобные расчеты я почитаю совершеннейшей чушью. И правильно считаете, усмехнулся князь Игорь. Тонкость в том, что при жандармском ведомстве создан отдел, отслеживающий, как вы их метко назвали, лидеров общественного мнения. Сотрудники отдела получили право рекомендовать своим подопечным доказывать на деле свои патриотические порывы. И Гучков прислушается. У меня полное впечатление, что он свою туристическую поездку, вот не помню, бурам или англичанам, почитает полноценным доказательством своих полководческих дарований. Вы удивитесь, но да, прислушается. В трех провинциальных городах России устроили публичную порку Гучковым уездного масштаба, да такую, что с десяток деятелей отправились охотниками на фронт. Правда, один повесился, до того боялся войны. Туда ему и дорога, хмыкнул Александр. По этому поводу есть анекдот. Желаете услышать? С удовольствием, улыбнулась принцесса Химы. Если только он приличный, добавила Агата. Слушайте, внук спрашивает деда, яростного патриота. Дедуля, а почему у тебя нет руки? А тот отвечает. Когда я был в твоем возрасте, была война, и тебе оторвало снарядом? Нет, внучек. Злые люди меня тащили в военкомат, а я упирался. Дружный смех был ответом. «Непременно попрошу опубликовать этот анекдот с соответствующей карикатурой», — объявил князь Игорь. «Можно сделать еще ярче», — улыбнулась Агата, — «нарисовать несколько дедов с внуками, придав им национальные черты враждующих народов — русских, французов, турок, немцев. Трусости и фанфаронство интернациональны. Можно сделать шаг еще дальше», — подала голос принцесса Химы. «Следует явно и недвусмысленно показать, что фронтовиков, солдат и офицеров враждебных в данный момент армии мы безмерно уважаем, несмотря на лежащую между нами кровь, а вот условных безруких дедушек совсем не ценим». «Прекрасная мысль», — решил Александр, — «и в своем фильме мы введем второстепенного персонажа, который повесится от страха, и непременно пустим слух, вернее, отразим в критических статьях, что образ этого ничтожества срисован с натуры. Но позволь, Алекс, в обществе великое множество мужчин, никогда не служивших в армии и близко не приближавшихся к фронту», — озадачился князь Игорь. «Есть маленькая тонкость, а именно, эти мужчины заняты серьезным делом. Они строят здания и машины, они обрабатывают землю, учат детей и взрослых. Те, о ком мы говорим, стучат в барабаны и надрывают горло в патриотическом угаре. Ты же понимаешь, что я имею в виду?» «Безусловно, понимаю. Однако, мы пришли к вам по иному поводу. Ее императорское высочество написало чудесную мелодию, я положил на нее свои стихи, и мы хотим представить свою песню для вашего строгого разбора». «О, это замечательное событие!» Агата легко поднялась из кресла. «Пойдемте в музыкальную гостиную, и как можно скорее. Мне не терпится ознакомиться с вашим творчеством». Александр очнулся, и первым, что он почувствовал, были жесткие шершавые веревки, которыми стянули запястья его рук, вывернутые за спину. Сам он лежал лицом вниз на деревянных нарах, или скорее полке стеллажа. Повернув голову, он увидел почерневшие от времени дерево столбов и досок сооружения, на котором лежал. Стены, доступные взгляду, были сложены из дикого камня. Окна же расположены очень высоко, не менее 2,5 метров от уровня земляного пола. Черт побери, он что, снова оказался в том же подвале, в той же локации? Он угодил в закольцованное время? Получается, он снова оказался в самом начале своей вполне бессмысленной игровой миссии? Паника вспыхнула и тут же погасла. В самом-то деле различия очевидны. Теперь он лежал не на земле, а на досках. Это во-первых. Во-вторых, сейчас он связан, и самостоятельно развязаться совершенно не в состоянии. Кстати, это очень и очень плохо. Придется прибегать к помощи похитителей, и тут страшно, а ну как на этот раз попадутся не простодушные уголовники, а люди из образованного слоя? Эти куда страшнее, они, как правило, не имеют ни малейших сантиментов, не связаны моралью, даже на уровне «не забуду мать родную». Жалость, сострадание и всякие религиозные предрассудки у них отсутствуют напрочь. Вспомним добрейшего доктора Менгеле. А ведь таких докторов в Германии было тысячи, и у японцев были свои злодеи в многочисленных подразделениях садистов, самым знаменитым из которых стал отряд 731. Александр доподлинно знал, что подобные заведения были у американцев и англичан. Не приведи Боже попасть в руки прямых или побочных предков профессора Шрейсия или доктора Менгеле. Если злодеи не полные придурки, то Александра они развязывать будут отнюдь не в одиночку. По крайней мере, один из них, вооруженный чем-нибудь мощным, будет контролировать происходящее с приличной дистанции. Додумать не довелось. Раздался лязг задвижки, потом скрип двери, и в подвал зашли люди, причем не менее 2. Александр их не видел, поскольку стеллаж, на котором он лежал, от двери отделял штабель ящиков, скорее всего винных, строго образца. На их боках имелись дугообразные прорези, образующие ручки для переноски. «Как там наш русский?» — раздался хрипловатый, смутно знакомый голос. Полминуты, перед пленником предстали трое. Начальственного вида мужчина лет 40-50, а чуть позади него пара охранников. Уж это племя Александр не путал ни с кем. Главного в троице он узнал. Это был один из соратников покойного сэра Хьюга Уэйка, Арчибальд Тарнтон. Неизвестно, был ли он аристократом, но в разведывательном сообществе он был весомой фигурой. «Вы пробудились, мистер Павич?» — светским тоном осведомился Тарнтон. «Да, мистер Тарнтон», — скупо улыбнулся Александр. «А теперь прикажите своим людям развязать меня, и побыстрее». «Отнюдь, мистер Павич», — осклабился Тарнтон. «Насколько я вас изучил, подобных ошибок допускать не следует. Вы чрезвычайно опасный субъект. Вы хитры, владеете разнообразными приемами рукопашного боя, да и с оружием обращаетесь весьма ловко. Уверен, что вы легко справитесь с несколькими бойцами, так что нет, мне больше нравится видеть вас связанным». «Вот как? Отлично. Весьма рад, что вам не нужны мои деньги и иные активы. Причем тут деньги? Кажется, я не упоминал о выкупе или чем-то подобном. При обращении к людям моего положения следует добавлять ваше сиятельство». Александр одарил собеседника волчьей улыбкой, но чисто из милости расшифрую свой посыл. «Буду весьма признателен, ваше сиятельство», — издевательски улыбнулся Тарнтон. «Насколько мне известно, через 2-3 часа после наложения тугой повязки, перетягивающих крупные кровеносные сосуды, начинаются процессы некротических изменений в тканях организма. Поэтому даже кровоостанавливающий жгут следует ослаблять каждые час-полтора. К чему вы это говорите, ваше сиятельство? К тому, что мои руки связаны явно больше часа назад. Еще немного, и я не уверен, что смогу подписать бумаги и прочие передаточные записи на мои активы, а у меня накопилось очень много разного любопытного и ценного. Так что в случае, если я лишусь рук, вы получите по меткому выражению поляков ухи от шлизня, или по-нашему от селедки уши». Тарнтон повернулся к правому охраннику и резко спросил. «Он врет по поводу связывания, его сиятельство говорит правду». На северный манер растягивая слова ответил тот. «Гарри, развяжи Эру, сволочь!» — рявкнул мистер Тарнтон. «А ты, Билли, проследи, чтобы он не выкинул фокус». Билли снял с плеча дробовик, переломил его, вынул патроны и вставил свежие, вынув их из кармана, пояснив нанимателю. «Кабанья картечь», взял дробовик на изготовку и скомандовал. «Гарри, действуй, но не перекрывай мне сектор стрельбы». Гарри грубо перевернул Александра на живот, в два взмаха ножа срезал сыромятные ремни, стягивающие руки и ноги, бросил их на пол, сунул нож в ножны и отступил в сторону. Александр неторопливо, нарочито не делая резких движений, сел на нары. Для начала он стал шевелить пальцами, и такие простые движения давались ему с большим трудом. Постепенно подвижность улучшилась, и он поочередно стал массировать то правую, то левую руку. Скоро ногти стали менять цвет их из синебледного на просто белый, а потом появился розовый цвет. Все это сопровождалось все возрастающей болью, возвращение жизни всегда сулит боль. В какой-то момент Александр потерял контроль над собой, и по его щекам потекли слезы. Еще совсем немного и этот человек утратил бы конечности. Пояснил Билли нанимателю смысл происходящего. «Ладно», — решил Тарнтон, — «судя по всему это надолго, поговорим позднее, а сейчас мне нужно телефонировать в Лондон». Троица вышла из подвала, дверь со скрипом закрылась, засов с лязгом встал на место. Александр, старательно изображающий немочь, вскочил и принялся осматривать помещение. Да, здешний подвал был в несколько раз больше того, куда он попал в начале своих приключений. В план помещения было достаточно просто. Прямоугольник 10 на 8 метров, по оси разгороженный рядом деревянных колонн, с лежащими на них лагами. На них опирались балки перекрытия. Вдоль стен стояли деревянные, почерневшие от времени стеллажи, а кое-где, как рядом с нарами, на которых очнулся Александр, громоздились штабеля ящиков. Странно, но Александра заперли не в отдельной тюремной камере и даже не в зиндане, а сунули в складское помещение. Может статься, в этом доме не было оборудованной тюрьмы с пыточной камерой, может быть, если это старый купеческий дом, но не верится, что здесь не нашлось небольшого помещения с хорошо запираемыми дверями, хотя все могло быть куда проще. Александра кинули в первое попавшееся помещение по принципу «подумаем позже», а может, понадеялись на обездвиживающий препарат, вколотый пленнику. Никто ведь не знал, что тело Шелтатвиша обладает способностью к восстановлению намного превышающей нормальную для любого человека. Как бы то ни было, но оплошностью неприятеля следовало воспользоваться. Александр обошел помещение и на верхней полке, под мелким хламом неожиданно отыскал неплохую дубинку, похожую на бейсбольную биту, только короче и с так называемым налобком, то есть торчащим из дубинки заостренным сучком. Между прочим, крайне опасное оружие, не намного хуже настоящей боевой палицы. Как Александр попал в этот подвал? Довольно просто. Это планирование и обеспечение тайных операций необычайно сложно, а для посторонних и для самого объекта спецоперации все просто и обыденно до того самого момента, как он оказывается в ловушке. Вот и Александр решил немножко расслабиться и по старой памяти сходить по грибы, благо пошел слой жнивников. Оделся в ватник, оказывается, для этой эпохи они обычны, на голову нацепил старый-престарый картуз, найденный в полузаброшенной кладовой, да и двинулся в лес. Да не один раз, а три походя подряд. От охраны он раздраженно отмахнулся, мол, мешают. Вот во время третьей вылазки его и спеленали. Александр нашел большую полянку, где обосновалась семейка шикарных красноголовиков, ядреных, крепких, небольших и немалых, а в самую плепорцию. Он аккуратно выкручивал очередной гриб из лесной подстилки, когда Шелтотвиш неожиданно проснулся и потянул носом воздух. А воздух и правда пах опасностью. Не разгибаясь и прекращая очищать ножом грибную ножку, Александр осторожно оглянулся. Все верно, он в кольце. Пятеро крепких и без сомнения чрезвычайно ловких мужчин готовились к завершающему броску. Ничто же, надо прорываться. Александр, делая вид, что собирается перейти к следующему грибу, поднялся и вдруг резко бросился в бок, туда, где два диверсанта наклонились друг к другу, пошептаться. Кулак смял одному из них горло, а глотку второго взрезал маленький, хотя и отлично заточенный грибной ножик. Взрезал и улетел в сторону, потому что струя крови сделала конусовидную рукоятку скользкой, как обмылок. Александр даже не подумал искать потерю, а продолжая начатое движение рванул вперед, под защиту деревьев. Хлоп-пэ, шмяк, и в сосновом стволе возник толстенький дротик с желтым хвостом. Ага, это ловцы решили применить усыпляющее зелье. Оказывается, в эту эпоху додумались и до таких штучек. Ничего, уйду, осталось совсем немного. Хлоп-пэ, хлоп-пэ. Один дротик воткнулся в ватник сбоку, но тела не коснулся, а вот второй воткнулся в шею, под обрез съезжающий назад, практически упавшего картуза. В глазах сразу помутилось, но Александр еще успел влепить сапогом в коленную чашечку первого из подскочивших загонщиков. Он со злобной радостью осознал, что сломал налетчику ногу, не умеют еще восстанавливать изломанных суставов, а больше ничего сделать не смог. Ноги подогнулись, и он сунулся лицом в подрост молодой гонаболи. Из палок, упаковочной бечевки, стружки, набитой в ящиках между бутылками и собственной верхней одежды, Александр соорудил собственное чучело, лежащее на нарах спиной к зрителям. Кроме того, он выбрал бутылку густого вина темно-вишневого цвета и вылил его на нарах под руками чучела. Сам же Александр в обнимку с дубинкой притулился за штабелем в дальнем от двери конце помещения. Прошло довольно много времени, не меньше 2-3 часов, Александр успел даже немного поспать, когда, наконец, раздался лязг засова, а потом и скрип двери. Троица похитителей обошла штабель ящиков и увидела бутафорию, сооруженную пленником, несмотря на сумрак, царящий в подвале. Растекшееся пятно под руками чучела увидели все и непроизвольно бросились вперед. Он вскрыл себе вены, взвыл Тарнтон, а Гарри бросился ощупывать тело на предмет признаков жизни. Именно этот момент Александр выбрал для своей атаки. Он стремительно бросился вперед, благо утоптанный земляной пол не слишком сильно звучал под ногами, и ударил дубинкой по затылку Билли, держащего в руках свой дробовик. Налобок дубины легко вышел из раны, и тело еще секунду назад живого человека грянулось оземь. Новый взмах, и дубинка лупит в висок Гарри, неизвестно когда выхватившего короткоствольный револьвер. Поворот и удар округлым торцом такого удобного и смертоносного орудия в солнечное сплетение мистера Тарнтона, уже почти вынувшего из кармана свой пистолет. И тут Александр вспомнил трагикомическую историю, произошедшую в той жизни, на соседней улице. Офицер, не вовремя вернувшийся из командировки, обнаружил в постели жены постороннего мужика. Убивать изменницу и ее хахаля он, конечно же, не стал, даже бить побрезгал. Просто проследил, чтобы она собрала свои шмотки до последней тряпки, вызвал такси и оплатил дорогу к маме, а потом сделал просто и смешно. Он выгнал карамельного мальчика на улицу. Ну, не просто выгнал, а натянул на голое тело его пиджак, а в рукава засунул ручку от швабры. Вообразите вид, босое голозадое тело с нелепо растопыренными руками блуждает ранним утром по улице. К кому бы ни побежал за помощью молодой придурок, бросались прочь, а ну как это опасный псих. Особенно решительно дистанцию разрывали женщины. Так он и блуждал, пока не подъехал экипаж ППС, вызванный кем-то по телефону. Что любопытно, дело не дошло не то что до суда, а даже до милицейского протокола. Дело в том, что сын карамельного мальчика, крупный чиновник, не стал раздувать скандала, наоборот сделал все, чтобы замять неприятное происшествие. Пока противник не пришел в себя, Александр перевернул противника на живот и засунул оторванную от стойки для бутылок палку в рукава пиджака так, что ее хватило ровно от локтя до локтя, а потом подвесил слабо шевелящееся тело на крепкий штырь, торчащий из столба. Мистер Торнтон повис в странной карикатурной позе, похожей на куклу-марионетку без управляющих нитей. Александр полюбовался на получившуюся композицию и принялся отвешивать пощечины. Не сразу, но похлопывание по лицу, наконец, дало результат. Глаза Торнтона открылись, он осмысленно и зло уставился на своего противника. Повисло молчание. Александр стоял в обманчиво расслабленной позе, рассматривая подвешенного на крючок мужчину с равнодушием старого учителя, готовящего к препарированию лягушки перед уроком. «Что вы от меня хотите?» Первым не выдержал Торнтон. Казалось, он хотел сохранить вид оскорбленной невинности, но попытка оказалась вполне бездарной. Трудно сохранять достоинство, болтаясь между небом и землей, подобно тряпичной кукле, вывешенной для просушки. «Это я хочу узнать, в чем дело», – парировал Александр, отходя на пару шагов и усаживаясь на пару ящиков, стоящих один на другом, «и постарайтесь подобрать достаточно весомые аргументы, любезный. Я, видите ли, с некоторых пор стал несколько недоверчив, причем именно в вашем отношении. Не понимаю, о чем вы говорите». Торнтон сделал очередную бездарную попытку, на этот раз, уйти в глухую оборону. «Вот как», – зевнул Александр, – «не смею настаивать, но вы, мистер Торнтон, как представитель разведывательного сообщества отлично знаете, что бесполезных, но потенциально опасных пленных принято физически уничтожать. Но вы, при всем моем желании, не можете претендовать на статус бесполезного. Более того, мистер Торнтон, я уверен, что вы являете собой весьма крупную фигуру в небезызвестном клубе молчунов. Вы следите за моей мыслью, отлично. Так вот, с таковыми как вы, если уж появилась такая возможность, обращаются крайне жестко». Торнтон заметно поскушнел. «И что же вы предполагаете делать, ваше сиятельство?» «Ничего особенного. Сейчас я начну задавать вам вопросы, а в том случае, если уличу вас в упрямстве или неискренности, применю меры физического воздействия». Торнтон слегка позеленел. «Что вы имеете в виду под мерами физического воздействия?» «Примерно то же, что я сделал с вашими Гарри и Биллом». И Александр кивнул на тела подельников Торнтона. Так уж удачно сложилось, что они лежали живописной грудой, а вокруг успела натечь здоровенная лужа крови. Александр продолжил. «Я не стану бить вас дубиной по голове, отнюдь. Зачем мне еще один труп? Удары, для начала, я нанесу по вашим ступням, размозжу плюсну, раздроблю голеностопный сустав. Уверяю вас, подобные повреждения современная медицина даже не берется восстанавливать, и ноги вам ампутируют по колено. Это в случае, если вы сломаетесь и выложите всю подноготную. А если вы стерпите боль и продолжите игру в молчанку, я медленно и методично буду ломать вам кости ног, а потом кости и рук. Возможно, вы мне не верите, но я смогу это сделать, просто потому что моя жизнь напрямую зависит от утаиваемых вами сведений. Вы деловой человек, и потому просто встаньте на мое место и скажите, разве у меня есть иной выход, но вы все равно меня убьете». Тоскливо проскрипел Торнтон. «Отчего же, если вы будете благоразумны и ответите на мои вопросы, обещаю вас не убивать. Так не пойдет». Отрицательно покачал головой Торнтон. «Вы можете, например, вскрыть мне вену или сделать еще что-то, после чего я умру, а вы будете формально ни при чем. Разумная предосторожность», — одобрил Александр. «Вы привыкли к подлости соплеменников, потому стараетесь обезопаситься. Обещаю действительно сохранить вам жизнь и не вредить при условии, что вы не будете вредить мне». Минуту или более Торнтон колебался, взгляд его беспокойно метался вокруг. Но вот ему на глаза попалась окровавленная дубинка с прилипшими к налобку рыжими волосами Гарри. Это зрелище мгновенно переменил весь строй его мыслей. «Хорошо, я готов к сотрудничеству», — угрюмо и сдавленно буркнул он. «Задавайте свои вопросы». Александр удовлетворенно кивнул и спросил совсем не то, что ожидал Торнтон. «Для начала скажите, мистер Торнтон, зачем вы притащили меня в собственный дом? Я не понимаю смысла вашего вопроса». Аж задергался Торнтон на своем штыре. «Ну чего же проще? Этот подвал не предназначен для содержания пленных. Судите сами, даже дубинку для борьбы с крысами кто-то забыл в укромном углу. Далее. Подручных у вас двое. Я полагаю, дело сложилось так. Вам поручили выкрасть меня с территории России. Причем напарником назначили вашего старинного неприятеля или, скажем так, вечного соперника. Но так сложилось, что в процессе ловли ваш напарник погиб от моей руки. Я точно помню, что упокоил не менее трех налетчиков. А кому-то из оставшихся в живых вы и сами могли организовать встречу с предками». Торнтон пытался сохранить безмятежный вид, но слишком уж мощный удар был нанесен по его защитным оболочкам, отчего получалось крайне неубедительно. «Попробую угадать, мистер Торнтон, вы собирались использовать меня для личных целей?» «Я угадал, ах, как интересно, только не говорите, что собирались получить от меня жалкую сумму в несколько миллионов фунтов стерлингов». «Таки собирались?» Александр разглядывал распятую в собственном пиджаке фигуру и размышлял, а нужен ли ему такой агент в высшем руководстве чего? Кстати, этот вопрос нужно уточнить немедленно. «Скажите, Торнтон, кроме направления внешней разведки, чем вы еще заняты? Я имею в виду, взаимодействуете ли вы с международными финансистами, вступившими в борьбу с английским королем?» «Вы угадали, ваше сиятельство, у меня есть деловой контакт с секретарем Лайонела Уолтера, второго барона Ротшильда. Признаю, это весомое знакомство», — решил Александр. «Скажите, Торнтон, как вы отнесетесь к такому плану? Я вас снабжаю технологической документацией и вообще помогаю создать промышленную компанию по типу канувшего в лету айсберга. Вы довольно быстро получите титул и войдете в палату лордов, и ваша жизнь станет вполне безоблачной, если только вы не ударитесь во все тяжкие подобно вашему покойному другу, Хьюго Уэйку. А что получите вы, ваше сиятельство? Разумеется, информацию. Информация вообще самый ценный товар на этой планете. Не могу не согласиться с таким определением. Но как я объясню появление денег для начала моего бизнеса? Вам дадут кредит под отлично проработанный проект. Вот чем бы вы хотели заняться? Пока я не готов ответить, ваше сиятельство, поскольку не готовился к такому повороту разговора. Хорошо, мистер Торнтон, мы возобновим наш разговор позднее, и для разговора вы отыщите меня сами. А пока я хочу откланяться. Надеюсь, наверху я найду приличную одежду и обувь. Произнося эту речь, Александр снял Торнтона со штыря и выдернул палку из рукавов его пиджака. Торнтон старательно демонстрировал полнейшее дружелюбие и готовность к взаимодействию. Вместе они поднялись наверх, и Торнтон провел Александра в комнату покойного Билла, схожего фигурой с уже бывшим пленником. Потом они вместе прошли на недалекое взлетное поле, где стояли «Ласточка», «Аист» и «Фрегат». «Ваше сиятельство, самолеты заправлены и подготовлены к взлету. Короткая предполетная подготовка, и фрегат оторвался от взлетной полосы». И только тут Александр спросил сам у себя, а в какую сторону лететь? Глава 8. Осенние дожди. Мы должны признать, что этот проигран. В подобных случаях логика войны повелевает совершить ретираду, высказался дородный, осанистый джентльмен, крутя в руке трубочный тампер. Выражайтесь менее вычурно. Поморщился собеседник, посасывая тонкую сигару. Извольте. Мы должны признать, что блистательно задуманная война пошла совсем по другому сценарию. Не по нашему. Точно подмечено. Совсем не по нашему сценарию. Никто не мог предположить, что два коронованных ублюдка начнут собственную игру, причем, не останавливаясь перед потерями и оставлением важнейших позиций. Здесь требуется важное уточнение, джентльмены. Позиции, кажущихся принципиальными, а на деле не представляющих собой ничего, кроме оценочной стоимости, подал реплику третий участник беседы, происходящий в курительной комнате загородного дворца. Объяснитесь, это нетрудно. Будем откровенны, Вэйхэйвэй в качестве военно-морской базы британского флота крайне приятен, но отнюдь не необходим. Более того, расходы на содержание этой базы заставляют излишне напрягать промышленные и финансовые мускулы империи, не говоря уже о людских ресурсах. В некоторой мере эти соображения относятся и к Гонконгу. Расшифруйте свою шараду. брюзгливо скривил губы первый джентльмен. «Сэр Чарльз, вам всегда требовалось объяснять элементарные вещи», — ухмыльнулся третий. «Вы бездарный тактик, удивительно, как вы при этом умудряетесь быть выдающимся стратегом. Вот и просветите деревенского увольня, сэр Уолтер. Обожаю просвещать, но право слово, вы сами давно пришли к тем же выводам, разве что, возможно, не облекли свои мысли в чеканные формулировки. Давайте посмотрим на происходящее с точки зрения короля Георга или царя Айвина, и что мы должны увидеть с этой точки. То, что как Вэйхэвэй, так и Гонконг находится во враждебном окружении, из государственной, повторю, не с финансовой, а с государственной точки зрения убыточны. Эти точки требуют постоянных поставок боевого железа, и что еще важнее, постоянной ротации личного состава этих баз. И что, а то, что в Китае крайне неприятный климат, множество солдат, матросов, а что еще важнее, офицеров теряет там здоровье и приобретает дурные привычки вроде наркомании. Эти люди уезжают в метрополию и становятся обременением для государственных социальных служб. Мы с вами получаем доходы, а на долю Великобритании оставляем лишь расходы. Вот такой расклад. И к какому выводу пришли наши венценосные оппоненты? С интересом спросил джентльмен, названный Чарльзом. Вы же понимаете, что я могу лишь предполагать, поскольку с некоторых пор судить приходится по косвенным признакам. Да уж, агентура в последнее время расходуется со скоростью боепитания для пулемета. Но продолжайте, сэр Уолтер, мы слушаем, затаив дыхание. Дорогой сэр Чарльз, если ваш сарказм случайно капнет на стол, он, несомненно, прожжет дырку, а мне дорог этот мебельный гарнитур. Вы уж поберегите мою собственность. Если по сути, то король Георг делает шаг назад и фиксирует убытки. Он уходит из мест, где Британия все равно не сможет удержаться, с тем, чтобы как можно более прочно закрепиться в близких по крови и духу местах. Потеря Гонконга выглядит несколько надуманной, а Вэйхэвэй, да, через некоторое время пришлось бы эвакуировать. Заметил второй, пока безымянный джентльмен, думаю, максимум через 15-20 лет, а то и через 5, поясню свою точку зрения. Улыбнулся сэр Уолтер. «Некто Павич, отчего же некто, мы все прекрасно осведомлены об этом субъекте», — пыхнул сигарным дымом сэр Чарльз. «Хорошо, граф Павич, князь Грумант не столь давно ввел в оборот термин неоколониализм, означающий не прямое подчинение государств и территорий грубой силой, а опутывание слабую сторону неравноправными экономическими, политическими и военными договорами, как до недавних пор мы привязывали к себе Россию». «Совершенно верно, к России я еще вернусь». А пока скажу об обсуждаемых нами точках. Россия не собирается закреплять за собой ни Вэйхэвэй, ни Гонконг. Русские уже ведут переговоры о их передаче Китаю, причем с довольно выигрышной позицией. Суть в том, что русские требуют единовременную выплату и долговременные отчисления определенного процента от доходов. За это они соглашаются вычистить прилегающие воды от пиратов и поставщиков наркотиков. А потом они сформируют береговую оборону из местных и уйдут домой. Вполне разумный план, одобрил безымянный, гораздо лучше получать фиксированный доход, чем со всем напряжением сил обеспечивать работоспособность сложнейшего хозяйства, причем без гарантированного результата. Но вы обещали вернуться к России, что вам известно? Увы, достопочтенные джентльмены, мне неизвестно практически ничего. Здесь я имею в виду прелюбопытнейший вопрос, кто прихлопнул близнеца прежнего короля Британии. Но, позвольте, сэр Уолтер, разве это не дело рук МИ-6 или какой-то иной из многочисленных английских спецслужб? В том-то и дело, что нет. Кто же организовал террористический акт? Не знаю. Ручаться могу только за две стороны. Русские и англичане тут ни при чем. Судите сами. Если бы акцию организовали наши с вами добрые друзья, они хотя бы намеком признались нам. Но они молчат, как горгульи на соборе Сент-Джобс. Пока у меня были надежные информаторы в России, они сообщали, что русские буквально поминутно расписали движение всех людей, так или иначе способных организовать покушение. Результат – 0-0. Остаются спецслужбы Германии, Франции, Австро-Венгрии и САСШ. Начну с конца. Разведки у наших кузенов более чем многочисленны, но удивительно непрофессиональны. Они совершенно не способны к акциям такой сложности и масштаба. Австро-Венгрия тоже не может похвастаться боевитостью своей разведки. Да и работают они совсем в другом стиле, их метод есть управление из-за кулис. Французы при всем своем размахе давно скатились до уровня салонной самодеятельности, так что остается Германия. Не знаю, какая из структур их генерального штаба провела эту работу, но делала она это в полнейшем секрете от остальных отделов и служб. Более того, я уверен, что кайзер Вильгельм в полном неведении о произошедшем. Звучит любопытно, но как вы объясните неосведомленность кайзера? В Германии чрезвычайно развита система студенческих братств, рыцарских и псевдорыцарских объединений. Какая-то из этих групп, состоящая из достаточно влиятельных людей, к тому же обладающих обширным доступом к военным запасам, могла осуществить подобную акцию. Это тем более вероятно, что непосредственных исполнителей могло быть не более 2-3, а все второстепенные персонажи, задействованные в обеспечении операций, могли использоваться в темную. Повторяю, это могла быть инициатива узкой группы, считающий, что она действует в интересах своего отечества. Кайзера они просто уберегли от излишней, крайне неудобной и смертельно опасной правды. Здесь я отмечу одну малопонятную для людей нашего круга вещь. Указанные мною заговорщики, скорее всего, вообще не рассчитывают на получение какой-либо прибыли. Да-да, они могут действовать из патриотических соображений. Согласитесь, что перемена фронта России принесла Германии колоссальную выгоду, сделав ее фаворитом в этих скачках. Соглашусь, кивнул безымянный, лишь добавлю, что излишне информированных исполнителей могли и уничтожить. Такое поведение тоже в стиле работы спецслужб. Но есть вопрос, не опасаются ли русские, что победив в Европейской войне, Германия нападет на них? Нет, досточтимый сэр, не опасаются. Я читал стенограмму приватного разговора Павича с американским президентом, во время которого тот как 2×2 объяснил, что для Германии нет никакого резона в такой войне. Почему? Потому что Германия бросится осваивать колонии, а на войну с сильным соседом у нее просто не останется ни сил, ни средств. Лично бы побеседовать с этим Павичем. Увы, друзья мои, этот человек весьма ловко уклоняется от бесед с нежелательными для него людьми. Вынужден признаться, что мои люди совершили относительно удачную попытку доставить Павича в Англию для приватной беседы. Почему вы назвали попытку относительно удачной? Потому что приглашать отправилась группа из 7 человек, а в замок, что в окрестностях Литтам-Сентенс, вернулись 3. Только не говорите, что они вернулись безрезультатно. Отчего же? В замок было доставлено тело, напичканное снотворным. Вот только когда один из них отправился ко мне на доклад, 2 других утратили контроль над Павичем, и он их убил. Разве? Именно так и было. Посланные мною криминалисты полностью восстановили картину произошедшего. Павич убил 2 тренированных мужчин, некогда служивших в боевых частях и не раз вступавших в схватки с самыми сильными противниками. После этого он сел на самолет и улетел с острова. Куда он направился, неизвестно. После взлета Александр развернул и закрепил на составном планшете полетную карту. Ага, вот он, замок Примроуз. Любопытно, имеет он отношение к известному шотландскому клану, а... Какая разница? Александр вывел самолет вне видимости берегов и над Ирландским морем развернулся на юг. Он решил прорываться домой через Испанию. В сущности, ничего невозможного в таком рейде нет. Испания — нейтральная страна, не очень доброжелательно настроенная по отношению к Англии и Франции. При некоторой удачливости испанские власти вообще не обратят внимания на путешествующего русского аристократа, тем более что русский паспорт никуда не дался. Деньги тоже есть. Мистер Торнтон выдал Александру пухлую пачку фунтов, а на текущий момент они являются самой востребованной валютой в мире, вроде американских долларов в конце века. Вот ведь как прихотливо тасуются карты в руках судьбы. В 19 веке Россия неуклонно катилась к закату, и многие в Европе уже предвкушали ее раздел. Даже в мемуарах Бисмарка и кайзера Вильгельма II мелькал такой сюжет. И действительно, в начале 20 века Россия, а вместе с нею еще 3 империи, приказали долго жить. Но случилось чудо. Россия воскресла в виде Советского Союза. И не только воскресла, а еще и разгромила Европу, в очередной раз бросившуюся в бой. Потом в 90-е Россия снова развалилась, но невероятным чудом вдруг воспряла и стала понемногу собирать утерянные земли, а ее враги вдруг оказались на грани гибели. За недолгое время Англия утеряла всю свою силу и значение, промотала немыслимые богатства и стала бессильна в военном отношении. Даже ее флот превратился в коллекцию практически неподвижного антиквариата. Лидерство Англии перехватили Соединенные Штаты Америки, но и они за полвека растранжирили невероятные богатства, награбленные по всему миру. К середине 20-х годов 21 века Соединенные Штаты угодили в тенета чудовищного кризиса, и выживут ли, неизвестно. До Испании Александр не добрался, не позволила погода. Сначала на небе появились тонкие перистые облака, быстро сгустившиеся до переста кучевых, а потом и вовсе показалась стена туч, поблескивающая частыми молниями. Страшновато лезть в такую круговерть, а ведь впереди еще вечно штормящий Бискайский залив. Недолго думая, Александр повернул на восток, там, за островом и Северным морем лежит дружественная Германия, откуда легко и безопасно можно вернуться в Россию. Откровенно говоря, попадать в Германию, не имея официального статуса, несколько рискованно. В этой стране есть далеко не нулевой шанс, что военная или флотская разведка, а не они, так организации или отдельные граждане попытаются поиграть в собственные игры. Причем совершенно очевидно, что упомянутые службы, организации или личности зачастую действуют в интересах двух-трех, а то и большего количества закулисных бенефициаров. Уже над островом, в окрестностях какого-то крупного города за фрегатом увязалась тройка стремительно устаревающих стрижей, но Александр не стал играть с ними в кошки-мышки, а просто ушел в облака. Поднявшись над облачной равниной, он перевел моторы на экономический режим и повернул на северо-восток. Полеты над Северным морем нынче опасны, акватория буквально покрыта корабельными соединениями противоборствующих сторон, и наиболее опасными для одиночных самолетов являются боевые корабли, усеянные зенитными средствами самых разных калибров. В эту эпоху развитие зениток пошло значительно быстрее, крупно, средне- и малокалиберные орудия теперь выпускаются серийно, и «Полярная звезда» тоже приложила руку к гонке вооружений. Скажем, зенитки самого разного калибра строятся бешеными темпами. Масштабы производства особенно увеличились после того, как в недрах орудийного КБ были созданы дешевые, технологичные и очень удобные лейнеры, вкладные стволы для пушек. Лейнеры позволили делать сами стволы из обычной стали, так что орудийная теперь расходовалась крайне экономно, а замена вкладной части могла производиться в любой полковой ремонтной мастерской. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, появилась возможность производить столько пушек, сколько нужно, благодаря чему их натыкали даже на маломерные калоши. Беда лишь в том, что технологию очень быстро даже не украли, а разработали самостоятельно все враждующие стороны, имеющие хотя бы относительно развитую промышленность. Поэтому Александр по большой дуге огибал все корабельные отряды, а паче того, соединения боевых кораблей. Особенно он опасался авианосцев, поскольку истребителей на плавучих аэродромах много, и эти машинки куда более скоростные, маневренные и скороподъемные, чем его глубоко гражданский фрегат, на котором для увеличения ресурса даже были установлены дефорсированные двигатели. От неприветливых взглядов Александр до поры скрывался за высокими облаками, стараясь как можно быстрее пересекать открытые участки. Его замысел мог бы увенчаться успехом, но откуда ни возьмись, вынырнули две тройки истребителей с английскими кокардами на крыльях и хвостах. Англичане приблизились к фрегату, и командир одной из троек принялся яростно жестикулировать. Понятно, чего он хочет. Следует не брыкаться, что очевидно бесполезно, а лететь под конвоем туда, куда укажут. Причем точка посадки совершенно не важна, у борта авианосца или на сухопутный аэродром в Голландии или Англии. Все равно это пленный масса крайне неприятных вопросов дознавателей. Пилоты о том не знают, но Александру-то отлично известно, что он вряд ли переживет этот визит. Да и переживет, все равно вспоминать этот период ему будет больно и обидно. Еще обиднее то, что его перехватили над Ваттовым морем, частью Северного моря, отгороженной от основной акватории цепочкой Фрисских островов. ХМ. Название «Фрисские» случайно не идут от слова «замораживать»? Впрочем, пока эти острова выглядят вполне теплыми, Эвана, даже какая-то растительность видна, да и птиц тут несметная сила. Птичьи стаи так густы, что видны даже с высоты в 6 километров. Александр, демонстрируя покорность судьбе, улыбнулся и дружелюбно помахал рукой англичанину, а сам лихорадочно соображал, что же ему делать. По всему выходило, что придется прыгать с парашютом, вот только высота слишком велика. Он, конечно же, учился прыгать с парашютом, поскольку длительные перелеты всегда чреваты авариями, принуждающими к срочной эвакуации. Вот только в тех тренировках почти все внимание уделялось правильному подбору снаряжения, комплектованию продуктового набора и прочему в том же духе. В сущности, главной трудностью была правильная встреча с водной или твердой поверхностью, а потом использование аварийных запасов при ожидании помощи. Здесь же следует совершить затяжной прыжок, по возможности не привлекая внимания английских пилотов, а потом как можно быстрее прибрать заметный сверху купол парашюта. Хм, а ведь, если Александр правильно помнит, самолеты, предназначенные для продажи в Англию, комплектовались красно-белыми парашютами, очень заметными на фоне морского и прибрежного пейзажа. Да, вот такая шутка судьбы. Расцветка куполов подбиралась именно для облегчения поиска парашютистов на земле, а ведь именно сейчас требовалось обеспечение скрытности, в идеале шарового флотского или защитного хаки. По требованию истребителей Александр развернулся на север, а как только встали на курс, зафиксировал штурвал, надел и застегнул парашют. Слава богу, он оказался на штатном месте. На счастье, впереди показалась гряда облаков, которые тянулись как раз на их высоте. Пилот истребителя принялся жестикулировать, пытаясь донести до Александра какую-то мысль, но тот изображал из себя классического незнайку. Он крутил головой, тоже махал свободной рукой и корчил удивленные гримасы. Наконец гряда облаков приблизилась. Вот самолеты нырнули в густой туман. Александр снова зафиксировал штурвал, схватил замеченный о шкафчике запасной комбинезон, запихал в него спальный мешок, а на торчащий из воротника конец нацепил шлемофон, снятый с собственной головы. При помощи бечевки удалось привязать рукава к штурвалу. Может быть, эта грубая бутафория хотя бы на короткое время отвлечет внимание истребителей? Они парни простые, военные, незамысловатые. Дай боженька, чтобы купились, козлы британские. Напоследок он опустил светозащитные шторки на всех стеклах, так что со стороны будет виден лишь силуэт чучела пилота. Александр быстро, туча вот-вот кончится, вышел к люку, распахнул его и прыгнул вниз. Нет, его не учили совершать затяжные прыжки. Таковое искусство только зарождалось, ведь и сами парашюты еще новинка. В помощь были только телепередачи, где упоминались такие эскапады. Одно Александр помнил твердо. Нельзя слишком уж затягивать прыжок, потому что может быть много неприятностей от ушиба паховой области до разрыва шелкового купола над головой.